Молодая цыганка, стрелявшая из рогатки, попыталась заговорить с жонглером, но он, проходя мимо, сердито отмахнулся и влез в маленький автобус. Она постояла немного, глядя на пожилого цыгана с охапкой дубинок, и тоже полезла в микробус. Халик, уже весьма безразлично наблюдавший за всем, в этот миг не смог оторвать от нее взгляда. Волосы ее были длинными, от природы волнистыми, они черными волнами спускались по спине. Блуза со штампованным рисунком и скромная юбка могли быть приобретены на самые дешевые распродажи, но тело цыганки удивляло экзотичностью и изяществом. Кошка, пантера, леопард. Когда она ступила ногой в фургон микробуса, юбка на миг приподнялась, и он успел увидеть прекрасные линии ее бедер. В этот момент он безумно захотел ее и мысленно представил себе лежащим на ней в самый темный час ночного времени. Пробуждение былой страсти. Обернулся к Хэйди. Ее губы были сжаты в ниточку, даже побелели, глаза смотрели, как тусклые монеты. Его взгляда на цыганку она не заметила, но увидела приподнявшуюся юбку и то, что под ней скрывалось, и все, конечно, поняла. Полицейский с записной книжкой подождал, пока девушка скрылась в машине, захлопнул блокнот, сунул его в карман и подошел к Хопли. Цыганские женщины созвали своих детишек к машинам. Старый цыган с охапкой дубинок снова подошел к Хопли и опять что-то сказал. Хопли решительно и бесповоротно отказал, покачав головой. На этом все и решилось. Подъехала еще одна патрульная машина, на крыше которой лениво поворачивался фонарь-мигалка. Цыган посмотрел на нее, потом окинул взглядом городской сад, Фейервью с его дорогостоящими площадками для игр, эстрадой и раковиной. На деревьях кое-где еще развивались разноцветные ленты, остатки украшений на Пасху, которые отмечали в прошлое воскресенье. На деревьях уже начинали распускаться листья. Цыган направился к своему автомобилю, который возглавлял весь караван. Когда заработал мотор, все остальные завели машины, загудели, закашляли старые двигатели. Халик услышал стук множества изношенных клапанов, увидел сизый дым из выхлопных труб. С ревом и попукиванием универсал выполз на дорогу от обочины, остальные двигались следом по направлению к Нью-Йорку. «У них все огни зажжены!» — воскликнула Линда. «Прямо как на похоронах!» «Тут еще два пряничка остались», — сказала Хэйди. «Ешь?» «Не хочу. У меня уже полный живот». «Папа, а эти люди?» «У тебя никогда не будет бюста в 38 дюймов, если не будешь есть», — перебила ее Хэйди. «Я решил не иметь бюста в 38 дюймов», — отпарировала Линда, очередной раз поразив Халлика своим тоном светской дамы. «Сейчас в моде попки». «Линда Джон Халлик». «Дай-ка мне пряничек», — сказал Халлик. Хэдди бросила на него холодный взгляд. «О, тебе хочется этого?» И бросила ему пряник кольцо. Сама закурила сигарету «Вантаж 100». Билли в итоге съел оба пряника. Хэдди выкурила полпачки к тому времени, как концерт подошел к концу. При этом довольно сухо отвергала попытки Билли ее развеселить, и только по дороге домой смягчилась. Цыгане были забыты, по крайней мере, до того дня. Когда он заглянул в спальню Линды, чтобы пожелать ей спокойной ночи и чмокнуть в лоб, она спросила его: «Пап, а куда полицейские их гонят из города?» Вилли осторожно посмотрел на дочь, чувствуя одновременно и раздражение, и абсурдное удовлетворение. Вопрос все же польстил.